Герман приехал на автовокзал слишком рано и сел на скамью, поставив дорожную сумку у ног в ожидании, когда объявят отправление автобуса на Маунтейн-Дейл. Автобус не шел до того места, где поселилась Тамара, и ему придется пересесть по пути на другой автобус. Он купил газету на идиш, но читал только заголовки. Общая сумма новостей всегда была одна и та же. Германия перевооружается. Преступления нацистов забыты как союзниками, так и советами. Всякий раз, когда Герман читал такие новости, в нем пробуждались мысли о мести. В своих фантазиях он открывал новые способы уничтожения армий, превращения в руины целых отраслей промышленности. Он руководил привлечением к суду всех, кто был замешан в уничтожении евреев. Герман стыдился этих мечтаний, которые заполняли его сознание при малейшей провокации, но они упорно возвращались с каким-то детским упрямством. Герман услышал объявление об автобусе на Маунтейн-Дейл и поспешил к выходу. В автобусе он положил сумку на полку для вещей и через мгновение почувствовал облегчение. Герман довольно просто составил представление о других пассажирах, отправлявшихся вместе с ним. Они разговаривали на идиш и раскладывали пакеты, завернутые в еврейские газеты. Автобус двинулся, и через некоторое время легкий ветерок принес запахи травы, деревьев и бензина через полуоткрытое окно. На поездку в Маунтейн-Дейл, которая должна была занять 5 часов, ушел почти целый день. Автобус остановился на конечной станции, где они пересели на другой. Погода была еще летняя, но дни становились короче. После заката взошла ущербная луна и вскоре исчезла за облаками. Небо стало темным и звездным. Водителю автобуса пришлось выключить свет в салоне, так как он мешал ему видеть узкую извилистую дорогу. Они ехали через лес, и внезапно перед ними появился ярко освещенный отель. На веранде мужчины и женщины играли в карты. Казалось почти нереальным, что они так быстро доехали. Пассажиры понемногу сходили на разных остановках и исчезали в ночи. Герман остался в автобусе один. Он сидел, прижавшись лицом к окну и пытаясь запомнить каждое дерево, каждый куст, камень вдоль пути, словно Америка была обречена на такое же уничтожение, как Польша, и ему следует сохранить в своей памяти каждую деталь, будто выгравированной на металле. Разве вся планета не должна рано или поздно исчезнуть? Герман читал, что Вселенная расширяется и в действительности находится в состоянии взрыва, в процессе разрушения. С небес спускалась ночная меланхолия, звезды мерцали, как поминальные свечи в какой-то небесной синагоге. В автобусе зажегся свет, и он остановился перед отелем «Палас», где Герман должен был сойти. Отель был точно такой же, как тот, что они уже проезжали. Такая же веранда, такие же стулья, столы, мужчины, женщины, поглощенные игрой в карты. «Неужели автобус сделал круг?» — удивился Герман. Его ноги онемели от долгого сидения, но он двинулся в отель широким бодрым шагом. Вдруг появилась Тамара, одетая в белую блузку, темную юбку и белые туфли. Она выглядела загорелой и немного помолодевшей. У нее была другая прическа. Тамара подбежала к нему, схватила его сумку и представила Германа нескольким женщинам за карточным столом. Одна из женщин, одетая в купальный костюм с жакетом, наброшенным на плечи, бросила быстрый взгляд на свои карты, прежде чем сказать хриплым голосом: «Как может муж оставлять такую привлекательную жену на столь долгое время? Мужчины вьются вокруг нее, как мухи вокруг плошки с медом». «Почему вас так долго везли?» — спросила Тамара. И ее слова, ее польско-еврейский акцент и привычные интонации вдребезги разбили все его оккультные фантазии. Здесь не было ни капли из потустороннего мира. Она даже чуть-чуть пополнела. «Ты голоден?» — спросила Тамара. «Они оставили тебе ужин». Она взяла его за руку и повела в столовую, где горела всего одна лампа. Столы были уже накрыты к завтраку. Кто-то еще копошился в кухне, и доносился звук льющейся воды. Тамара прошла на кухню и возвратилась с молодым человеком, который нес на подносе ужин Герману. Половину дыни, суп с макаронами, цыпленка с морковью, компот и ломтик медового кекса. Тамара пошутила с официантом, и он довольно фамильярно ей ответил. На руке у него Герман заметил голубую татуировку «Лагерный номер». Официант ушел, и Тамара притихла. Моложавость и даже загар, на которые Герман обратил внимание при ее появлении, казалось, увяли. Тени и намеки на мешки появились у нее под глазами. «Ты видел этого мальчика?» — спросила она. «Он был у самых дверей печи. В следующую минуту ему предстояло стать кучкой пепла». Второе. Тамара легла на кровать, а Герман расположился на раскладушке, которая была принесена в бунгало для него, но ни один из них не мог уснуть. Герман на мгновение задремал, но сразу же проснулся. Раскладушка под ним скрипнула. «Ты не спишь?» — спросила Тамара. «Ничего, засну. У меня есть снотворное, я сама уже приняла, но мне совсем не до сна. А когда и в самом деле засыпаю, то это не сон, я просто проваливаюсь в пустоту. Я дам тебе пилюлю». «Не надо, Тамара, я обойдусь. Зачем тебе метаться и вертеться всю ночь? Если бы я лег с тобой, то уснул бы». Некоторое время Тамара молчала. «Какой в этом смысл? У тебя есть жена, я труп, Герман, и никто не может спать с мертвецом. А я? Я думала, что ты, по крайней мере, верен Едвиге. Я рассказал тебе о ней все». «Да, верно, ты рассказывал. Такое бывает со мной, когда кто-то мне что-нибудь рассказывает. Я знаю, о чем он говорит. Я ясно слышу слова, но, похоже, они не доходят до моего сознания. Они скатываются с меня, как вода с клеенки. Что ж, если тебе неудобно на раскладушке, иди ко мне сейчас». В темноте Герман поднялся с раскладушки и залез под одеяло, почувствовав тепло ее тела и что-то, о чем он позабыл за прошедшие годы, что-то одновременно и материнское, и крайне странное. Тамара неподвижно лежала на спине, Герман лег на бок лицом к ней, он не дотрагивался до нее, но смотрел на ее груди. Он лежал тихо, смущенный, словно новобрачный в первую брачную ночь. Годы разделяли их, словно стена. Одеяло было плотно подоткнуто под матрас, и Герман хотел попросить Тамару высвободить его, но стеснялся. Тамара сказала: «Сколько времени прошло с тех пор, как мы лежали вместе? Мне кажется, лет 100, меньше 10». «В самом деле, для меня это была вечность. Только Господь может втиснуть столь многое в такое короткое время. Я не знал, что ты веришь в Бога. После того, что случилось с детьми, я перестала верить. Где я была в Йом-Кипур в 1940 году? Я была в России, в Минске. Я шила холщовые мешки на фабрике, зарабатывая себе кусок хлеба. Я жила в пригороде с неевреями. Когда наступил Йом-Кипур, я решила, что буду есть. К чему было соблюдать пост там? Кроме того, не стоило показывать соседям, что я религиозна. Но когда настал вечер, и я осознала, что где-то евреи читают молитву «Кол Нидре», кусок не полез мне в горло. Ты сказала, что маленький Давид и Йохевед приходят к тебе. Герман сразу же пожалел о своих словах. Тамара не двигалась, но сама кровать застонала, словно ужаснувшись его словам. Тамара переждала, пока стихнут скрежещущие звуки, и сказала: «Ты не веришь мне. Я лучше ничего не буду говорить. Я верю тебе. Те, кто во всем сомневаются, способны поверить всему. Даже если бы я хотела, то не смогла бы рассказать тебе все. Есть только один способ объяснить это, заявить, что я сумасшедшая, но даже безумие должно иметь источник. Когда они приходят? В твоих снах? Не знаю. Я говорила тебе, что не сплю, а проваливаюсь в бездну. Я падаю и падаю, но никогда не достигаю дна. Потом я повисаю. Это только один пример. Я испытываю очень много такого, чего не могу вспомнить или рассказать кому-либо. Днем у меня все в порядке, но ночи полны ужасов. Быть может, мне следовало бы пойти к психиатру, но чем он мне поможет? Все, что он сможет сделать, это дать латинское название моему состоянию. Я хожу к доктору только с одной целью — выписать снотворное».